Глава 10. О чем беседуют мужчины? Граф Марсель Эль Лавалье и магистр Даниэль Эль Мейр. Мужчины проводили задумчивыми взглядами тонкую фигурку и направились следом за ней в академию. Сзади в кустах неподалеку тихо матерился кучер. «Какая интересная девушка!» — задумчиво произнес Эль Лавалье. «Согласен», — ответил боевик. «Как ты ее вообще сюда отправить догадался? Я, когда ее увидел, подумал, что у меня что-то не так со зрением. Такую маленькую райскую птичку и в этот гадюшник. И сейчас не нужно мне про Эль Наура заливать. Не похожа она на профурсетку, которая всего через постели добивается. Кто-кто, а ты это сразу должен был понять». Мужчины вошли в холл замка, и их шаги отдались от стен гулким эхом. Эль Лавалье молчал, пока оба поднимались на второй этаж в преподавательское крыло. «Даниэль, все куда сложнее. Ты прав. Эль Наур тут ни при чем, но... Вот скажи, если бы эта птичка пришла с направлением на службу во дворец к тебе, незаслуженная магичка с опытом и регалиями, а вот это вот воздушно-милое и совершенно наивное юное существо, что бы ты подумал?» «Что ее кто-то продвигает?» — пожал плечами Даниэль. «Марсель, такое тоже случается, тебе ли не знать. Но это же не повод к ней приставать, а потом отправлять сюда». Он повел рукой, предлагая другу оценить полутемный коридор академии, и открыл дверь в свою комнату. «Чего-нибудь выпьешь?» «Да, спасибо, воды». Сел в кресло Эль Лавалье и устало прикрыл глаза. «А насчет птички? Ты ведь не знаешь, что сейчас творится при дворе». «А что там творится?» Тут же поинтересовался Даниэль. «Неужели все стало хуже, чем полгода назад?» «Хуже. Ситуация усугубляется. Принц продолжает чудить. При дворе создаются непонятные коалиции. Появляются новые, довольно мутные персоны, которые выходят в фавор, уходят в опалу или гибнут представители древних аристократических фамилий, на которых раньше опирался трон. И тут, вот неожиданность, королевскому магу хотят подвести юную прелестную магичку, о которой никто раньше ничего не слышал». «Да, и своим поведением ты хотел ее спровоцировать?» «Именно. Мне нужно было, чтобы она сбросила маску, начала угрожать своими покровителями или попыталась добиться своего через постель, а там еще неизвестно, кто бы чего добился. Нужно было, чтобы она сделала хоть что-нибудь, чтобы я смог понять, откуда дует ветер. Даже личность ее заступника, если бы она пожаловалась, уже сказала бы о многом». «Не лишено смысла. Будь она и в самом деле чьей-то протеже, могло сработать. Но это же Эйлин. По ней же видно, что...» «Друг мой, знал бы ты, сколько таких невинных с виду фиалок сейчас обитает при дворе». Устало посмотрел на друга Марсель. «Принц как-никак вошел в возраст, но стоит оказаться с ними в темном коридоре, как они ради своих целей залезут тебе в штаны быстрее, чем ты поймешь, что происходит». Вздохнул он и потер переносицу. «Но, Марсель, с Эйлин ты промахнулся. Что планируешь теперь делать?» «Отнесу ей антипохмелин». Буркнул Эль Лавалье, посмотрел на укоризненно глядевшего на него друга и раздраженно спросил. «Ну а что ты мне предлагаешь делать?» Даниэль вздохнул и налил им обоим воды. «С другой стороны, возможно, это и к лучшему. В сложившихся обстоятельствах здесь для нее будет безопаснее, чем во дворце». И перевел тему разговора. «Долго ты еще в Министерстве образования будешь числиться?» «Ты мне задаешь этот вопрос?» Скептически выгнул бровь Марсель, радуясь, что они, наконец, перешли к основным вопросам. И так слишком много времени уделили этой девочке. Но глаза у нее в самом деле удивительные. А как она сегодня выступала? Это было похоже на сказку. А еще рядом с ней странно тепло, даже тогда, когда она злится. «Лучше расскажи, что ты успел раскопать. Твои рапорты я читал, но в свете последних новостей из пустоши хотелось бы услышать твое неофициальное мнение»,